который вращается вокруг Солнца, грохочущий метеоритный пояс. Прогресс даже с того времени, когда Пиркс летал на патрульной ракете, был огромный.